Ночь прошла спокойно, дозорные менялись каждые 2 часа. Рано утром, едва взошло солнце, в лагере появились 2 индейца. Они смело вошли в шалаш, покрытый куском парусины. Один из них оказался хозяином хижины, где Слепцов купил рыбу, а второго мореходы видели впервые. Индейцы принесли на продажу пузырь с китовым жиром. Когда сделка была совершена, незнакомый индеец неожиданно сказал: «Женщина Елена — раба нашего вождя. Если хотите, можете ее выкупить». «Она жива?» — закричал Иван Степанович. «Жива! Жива! Какой выкуп хочет вождь?» — спросил практичный Слепцов. «Что можете вы дать?» «Я отдаю свою шинель», — предложил Иван Степанович. «Она совсем новая и сукно первосортное». Слепцов развязал свою котомку и вынул новый китайский халат. «За Елену Петровну», — сказал он. «Возьмите и мою лепту», — положил на шинель новые шаровары Касьян Овчинников. «Я даю камзол», — откликнулся Евдоким Макаров. Все мореходы приняли участие в сборе вещей на выкуп, и вскоре перед индейцами лежала порядочная куча разнообразных вещей. Казалось, что выкуп хороший, и они немедленно согласятся. «Этого мало», — хладнокровно сказал незнакомый индеец. «Вождь не пойдет на сделку. Добавьте еще 4 ружья, и он вернет женщину». «Хорошо, мы согласны», — ответил Слепцов, — «но только сначала мы хотим увидеть Елену Петровну, а потом уж заключать условия». Незнакомый индеец поднял руку в знак согласия, поклонился и тотчас вышел из шалаша. «Боже мой, она жива! Бог спас!» — повторял преобразившийся Иван Степанович. Он обнимал и благодарил мореходов, ведь каждый отдал последнее свое имущество. Солнце еще высоко стояло над головой, когда на противоположном берегу показались индейцы и с ними Елена Петровна. Слепцов попросил перевести ее на свою сторону. Индейцы посадили Елену Петровну на лодку вместе с 2 воинами и приблизились к берегу мореходов. На расстоянии 20 шагов начались переговоры. Елена Петровна и ее супруг Иван Степанович заливались слезами и едва могли говорить. Прослезились и остальные мореходы, глядя на них. Индейцы с каменными лицами наблюдали за происходящим. «Не плачь, Ванечка», — говорила Елена Петровна, утирая слезы, — «не плачь, любимый мой, со мной обращаются хорошо, кормят вдосталь, не обижают». «А как остальные?» — спросил Слепцов. «Алиут Федор Яковлев сбежал, говорил, что к Баранову за помощью». «Индейцы очень недовольны, а повариха Варвара живет со мной. Меня не обижают, не плачь, Ванечка, скоро будем вместе. Мы находимся недалеко, возле устья реки». Поговорив с Еленой Петровной, Слепцов предложил выкуп. Все ранее предложенные вещи и вдобавок одно испорченное ружье. Индейцы хотели непременно 4. Когда увидели, что Слепцов тянет с ответом и не соглашается, индейцы увели Елену Петровну за реку. Круков побледнел и замолчал. Для него это было новым тяжким ударом. «Я приказываю вам, Слепцов, отдать 4 ружья!» — вдруг взорвался он, немедленно, без разговоров. «Это сделать нельзя!» — не сразу отозвался приказчик. «У нас осталось только по 1 годному ружью на человека. Инструментов для починки нет. Я приказываю вам! Слышите? Приказываю!» «Вы приказывать нам не должны», — хладнокровно возразил Тимофей Федорович. «Сами бумагу подписывали, обязались мне повиноваться. Помните, в ружьях наше спасение. Неблагоразумно потерять сразу столько ружей. Возьмите в рассуждение, что эти самые ружья индейцы употребят против нас же. Ваша жена снова будет в плену, и мы вместе с ней». «Негодяй!» — задохнулся Иван Степанович. «Я осмелюсь вас ослушаться, сударь». Слепцов понимал причины, толкавшие Крукова на безрассудство, но твердо стоял на своем. Тогда Иван Степанович обратился к промышленным: «Братцы, пособите выручить Елену Петровну, век Бога буду за вас молить».